И ведь не сразу, Иван Васильевич, и не всякого человека волокут в кутузку, а еще поиграют с ним, как кошка с мышкой. Пусть выйдет, мол, на трибуну, пусть политические свои ошибки признает, а он упирается, он хочет, чтобы его поняли, что вы, товарищи, я политикой вовсе не интересуюсь, а ему в ответ головой покачают, да пальчиком погрозят, да подмигнут, брось, говорят, ты человек, конечно, умный, но зачем же нас-то за идиотов держать? Мы же понимаем, что отход от политики — это тоже политика. А он, да что вы, да я, а иной начнет хорохориться. Как же, я талант, я гений, на мое место, ведь кого попало не поставишь. А вот и поставим, то есть не то, что даже кого попало, а самого последнего идиота возьмем и поставим. Тут Запятаев захихикал, затрясся, а когда успокоился, продолжал. Эх, Иван Васильевич, как вспомню, так плакать хочется, сколько через мои руки людей самых выдающихся прошло. Физики, ботаники, писатели, ваятели, артисты, партийные работники, элита, сливки общества. Я 2 дюжины тетрадей на них извел, вот таких общих. И ведь почти каждый раз без промаха. Нет, вы уж не говорите. Доверчивее этой власти на свете нет. И каких только глупостей я не писал, во все верят. Про одного, например, сообщил, что в день открытия Бухаринского процесса он вышел из дома с заплаканными глазами. Я же не писал, почему он был заплакан. Может, его жена скалкой побила, а не то, чтобы он Бухарину особенно сочувствовал, а его взяли. Про другого, очень заслуженного товарища, я сообщил, что он в интимной беседе с таким-то отрицательно отзывался о нашем чем? О климате. Пропал и этот. И тот, который его слушал, тоже пропал. А как же? Разве можно о нашем климате отрицательно отзываться? Запятаев подмигнул, перекосился, похихикал. Вот, Иван Васильевич, и судите сами, какое оружие в современных условиях страшнее? Пулемет, картечь или этот вот маленький огрызок? Внезапно появился Вертухай и, увидев, что работа не двигается, стал грозить обоим карцерам. Но 2 казбеков, одного в зубы и другого про запас, за ухо, оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу. Он удалился, а Запятаев, угостив Чонкина и сам закурив, продолжал свой рассказ.